Глава 13. Воронье. Они еще долго не спали с Анфисой, обсуждая, нет, точнее, чисто по-женски, сплетничая об окружающих. И да ничего приятное, но воображала. Ты думаешь, она сюда зачем приехала? Да мужика себе ловить. А этот треп про офисный крах, про внеочередной отпуск, для отвода глаз. Посмотри, как она одевается. Этот ее образ Диты фон Тис один чего стоит. А все зачем, думаешь? Для кого? Тут же иностранцы останавливаются. Вот она и решила ловить здесь себе какого-нибудь принца. Но принцы все улимонили вчера. А ну, что-то пока не видно. Вот Итка и мест себе не находит. Тоскует, томится, говорила Анфиса. Анфиса, а это твоя Ольга тоже ничего, приятная, говорила Катя. Хваткая она баба, деловая, оборотистая. Говорить-то она о чем угодно может. О студенческих годах в Москве, о театре, о былом, о думах. А на уме у нее только деньги. Прибыль, выгода. Она о девочке своей в основном говорит, о дочке. По-моему, она Даше отчима активно подыскивает. Молодого гарного хлопца по имени Гош Хохлов. Анфиса зевнула. Я, Катенька, в таких делах не ошибаюсь никогда. Запомни. А он ничего, тоже приятный. Между прочим, я по дороге сюда познакомилась еще с одним приятным. Сказал, что зовут его Симон. Это что, ник или прозвище типа гоблина? Как хочешь, так и понимай. Симон. И этот самый Симон прямо по-рыцарски галантно доставил меня с вокзала сюда. А ему перед этим большой такой посылочкой доставили в вагоне речной катер, который он, по его словам, и собирается опробовать на днях. Тут много по Валдае упакованных чуваков сейчас шляется. Приключения ищут на свою голову. Денежки тратят. Симон, надо же какой. Говоришь, приятный он? Да, ничего. Но какой-то странный, вроде как с небольшим приветом. Катя попыталась вспомнить лицо Симона и не смогла. Вместо лица всплыло какое-то пятно, превратившееся в белую отксеренную листовку. Воротничок клетчатой детской рубашки, щербинка передних зубов, огни на брыковом болоте, желтые, настороженные, как глаза зверя, змеиные извилистые русла реки, теряющиеся в лугах, в лесах, две луны, одна в облаках, другая внизу в темной воде, снова огни, огни, огни. Огни погасли, Катя уснула. Сна своего она тоже не помнила. Помнила лишь то, что сон взорвался. Что-то где-то ахнуло, грохнуло, подобно грому, разлетелось кусками. Тишина сменилась невообразимым хаосом и гвалтом, криками птиц, карканьем, гомоном воронья. Потом Катя часто думала, а было ли это на самом деле? Не во сне ли все это с ней произошло? Не во сне ли она сползла с кровати и, как сомнамбула, подошла к окну? Не увидела ночи и тревожных огней? Увидела лишь серое осеннее утро, багряную листву, сырые стволы и кружащую в небе стаю ворон? Не во сне ли уши закладывала от их криков, с которыми они носились над валдайскими далями, над лесом, над пляжем и детским городком? Не во сне ли ей привиделось и другое? Бьющаяся в агонии на садовой дорожке черная птица. В 10 шагах от нее, там же, на садовой дорожке, прямо под окнами отеля, человек в хаке с помповым ружьем. На ступеньках отеля женщина в белом, неподвижная, отрешенная, как мраморная статуя. А на деревянной террасе второго этажа женщина в красном, наблюдавшая все это, крепко вцепившись в перила. Издыхающая птица обернулась подстреленной вороной. Воин в хаке менеджером Игорем Хохловым, белая на женщине махровым халатом, а красная атласной комбинацией с кружевами. «Катя, вас тоже разбудили?» «Какое варварство!» «Варварство! Варварство!» Все дело было в том, что Катя не могла дать себе ясного отчета, спит она или бодрствует, и слышит ли это самое варварство от женщины в красном, обернувшейся Идой. И слышат ли другую фразу? «Ваше приказание выполнено, хозяйка!» «С одного выстрела, Ольга!» «Убери эту падаль!» «Олечка, убери эту падаль и подымайся ко мне!» Голоса внизу, женщина в белом, обернувшаяся хозяйкой гостиницы, и ее служащий, менеджер с ружьем, стрелок по прозвищу Игорь Хохлов, по имени Воронья Погибель. Чем же им ворон-то помешало? Кровь на опалых листьях, кровь на садовой дорожке, черные перья, как хлопья сажи. Какое же варварство! Стрелять, убивать, будить. «Оля, зарой эту падаль и приходи ко мне!» Женщина в белом махровом халате, хозяйка гостиницы, скрылась за дверью. Менеджер с ружьем нагнулся и поднял мертвую ворону за крыло. Хоть это, возможно, и происходило только во сне, однако Катя почувствовала тошноту. Чем же ей, хозяйке, помешала ворона? Бог мой, у нее же ребенок, дочь. А что, если бы она, Даша, проснулась и увидела все это? Проснулась? Значит, все-таки это явь, а не сон? Или все-таки сон? Когда Катя открыла глаза, она была в своей постели. Осеннее солнышко, робкое и лживое, заглядывало в окно. Как будто и не было ничего, кроме взорвавшегося враньем сна. А в номере люкс на втором этаже, который занимала временно сама хозяйка гостиницы Ольга Борщакова, не раздвигали штор, не впускали солнца. Вообще не замечали, что белый день давно на дворе. Штормовка цвета хаки, испачканная болотной грязью, валялась на китайском ковре. Помповое ружье стояло в углу. Белый махровый халат, сброшенный в попыхах, лежал у кровати, широкой, двуспальной, в которой среди подушек тонули, барахтались, обнимались, целовались двое. Сплетались, как виноградные лозы, как задыхающиеся фениксы, мокрые от пота, сгорающие от похоти и тут же воскресающие из пепла долго сдерживаемый, но вырвавшийся на волю страсти. Игорь Хохлов наконец-то получил от своей хозяйки то, что давно желал получить. «Оля, я... молчи, ты лучше совсем молчи сейчас». Она закрывала его рот горячей ладонью. Он впивался в эту ладонь губами, а потом в ее шею, в ее жаркие губы. Она обнимала его и думала со страхом, что... Нет, она ни о чем не думала. Просто считала его годы, свои годы, сбивалась со счета. Господи, такой молодой. Взяла, приняла на работу. Красив. Сил моих нет, как красив. И такой наглый. Настойчивый. Добился своего. Все-таки добился. И что теперь? Как ей быть с ним и с собой? А он сжимал ее в объятиях, и она уже ничего не могла подсчитать, ничего решить, ни о чем таком подумать. Только безумно хотела его. Он был сильный и горячий, молодой, жадный. И с ним все было совсем не так, как когда-то даже в лучшие их годы с мужем. Совсем не так, а намного слаще, острее. С первого раза снял эту чертовку. Игорь Хохлов по имени Воронья Погибель не мог не вспомнить сейчас свой королевский выстрел, позволивший ему наконец-то добиться желаемого. «Ты довольна? Теперь ты довольна мной? Видишь, все для тебя сделаю. Все, что захочешь». Она целовала его благодарно. Воронна, та, что прилетала на крышу, теперь она уже не будет изводить ее видом своим бесовским. Он убил ворону. Убил. «Хватит, довольно. Не могу, умираю». Она не узнавала своего голоса, не чувствовала своего тела, только жар. «Нет, нет, не останавливайся. Еще, еще». Он исполнял все, что она требовала, и сам проявлял инициативу. Он всегда не прочь был заняться с ней этим, завалить ее в койку. Это было, по его мнению, самое первое, самое простое дело в их весьма непростых отношениях подчиненного и хозяйки. Следующий шаг был гораздо сложнее, и его следовало просчитать. Он обнимал ее, и перед глазами его все плыло. Он ведь был живой, не из камня и не из пластилина. Но в самые сильные моменты он видел вовсе не белое, не тот хозяйский махровый халат, наброшенный в попыхах на голое тело прямо с постели, который, возможно, и решил все так удачно в его хохловскую пользу в это утро. Он видел красное, рдевшее, как победное знамя. Видел, вспоминал, грезил о кружевах и атласе, о смуглой коже, о губах ярких, как тюльпан, от алой помады. Она тоже слышала выстрел. Она не спала. Она наконец-то заметила его. Она. Алое грозовое облако. Призрак, так внезапно возникший перед ним в утреннем мгле из пороховой гари. Из осени. Из вороньих перьев.